Как прощаться? Я надрывно кашляю и никак не могу откашляться. Кажется, я не смогу нормально дышать, пока не выплюну какой-то опасный предмет. Например, искореженный кусок черной смолы или камешек с зазубренными краями. Я не плачу, нет. Но слезы наворачиваются на глаза, и я чувствую тяжесть капель в уголках. Самое занятное, что я хочу расплакаться. Вот бы сейчас свернуться калачиком и рыдать, пока силы не иссякнут. Я вдруг отчетливо осознаю, что внутри образовалась дыра. Даже не дыра, а яма, бездонная, черная яма. И я рискую упасть туда в любой момент. Но сейчас я говорю себе просто... «Дыши! Дыши!» — командует кто-то. Человек пытается нацепить на меня маску. Сначала я сопротивляюсь, но сильные руки удерживают меня и фиксируют маску на лице. Я тотчас чувствую, что она помогает. Я могу дышать, не кашляя. Я могу дышать, хотя по-прежнему ощущаю, как внутри что-то разорвалось. Рядом переговариваются люди. Напрягаю слух, чтобы уловить единственный голос, который хочу слышать. Голос Сильвии. Где она? Я с трудом сажусь и пытаюсь стянуть маску с лица. Но какая-то дама, по-видимому, фельдшер, наклоняется ко мне и строго произносит: «Нет, не снимай». Она прижимает маску обратно к моему лицу. Вот так. Где-то поблизости оживает рация. Из динамика доносится тонкий дребезжащий голос. «Требуется срочная помощь. Код 119. Все свободные подразделения на вызов». Фельдшер отворачивается, чтобы ответить. А я одним движением срываю маску и отползаю от тележки-каталки. Освобождаюсь от одеял, стягивающих меня точно путы. У дома толпятся наши соседи и незнакомые мне люди. Сильвии среди них нет. Я хочу выкрикнуть ее имя, но в легких ужасно ссаднет. Вместо крика получается только сдавленное сипение. Голос усох, как растение, которое давно не поливали, и листья которого свернулись в хрупкие коконы. Мигающие фары полицейских машин заливают все вокруг пульсирующим голубым светом. Поднимаю взгляд на окно, через которое Сильвия меня выбросила. С подоконника течет вода. Стекло закоптилось и треснуло. Как я выжил, упав с такой высоты? Опускаю глаза, и ответ находится сам собой. Внизу растут кусты. Они-то и смягчили мое приземление. Сильвия рассчитала, чтобы я упал именно туда. Но даже несмотря на то, что я здесь, я жив, отделался синяками и порезами, мне до сих пор не верится, что это случилось наяву. На крыльце топчутся пожарные. Выждав, когда они отойдут подальше, я устремляюсь к двери. По моим прикидкам, Сильвия должна быть наверху. Мне необходимо найти ее. Необходимо удостовериться, что с ней все нормально. Ноги плохо слушаются, я еле плетусь. «Парень, стой!» — кричит кто-то и несется ко мне. Мне чудом удается заскочить в дом и взбежать по лестнице в нашу квартиру. Внутри все почернело и выгорело. В воздухе удушливый запах дыма. «Сильвия!» — повторяю натреснутым шепотом, бегая из комнаты в комнату. Ее нигде нет. Эхо разносит по коридору гулки и шаги пожарных. Я вдруг понимаю, что больше сюда не вернусь. Меня заберут. Все будет, как в том письме, которое Сильвия получила утром. Надо взять что-нибудь на память. Частицу прошлого, которую я смогу увести с собой. На полу валяется старый перочинный нож Сильвии, потускневший от огня. Я наклоняюсь, поднимаю его. На ощупь он точь-в-точь такой же, как раньше. В следующее мгновение чьи-то руки обхватывают меня и тащат прочь. Снова одеяло, снова мигающие огни. Сильвии по-прежнему нигде нет. И никто не сообщает мне... Где она?